Глава 19. Лиза. Я так боюсь подойти к окну и глянуть, разошлись ли парни, что пока стою трясусь, их уже и след простыл. Эх, Эдуард Витальевич, влез в мой дом, в мою работу, а теперь и в личную жизнь. Да еще и я так позорно сбежала. На месте Димы я бы самой себе больше не звонила. Вот так всегда. Не нужен парень. А потом бац! И тебе, оказывается, жалко, что вы с ним едва ли еще встретитесь. Вообще, на самом деле, психология собаки на сене. И себе не беру, но и другим отдавать тоже не хочу. Следующие несколько дней проходят относительно спокойно по режиму «дом, работа, дом». Внимание на меня новое начальство больше не обращает. И я расслабляюсь, занимаясь вовсю подготовкой к институту и мелкой скопившейся работой. Дима не звонит. Сны не снятся. Леночке решаю рассказать о досадном недоразумении. Все-таки белокурый Аполлон – друг ее Олега. Она так и так может узнать. Лучше уж от меня, чем от обиженных очевидцев события. «Первый день? А тебя уже подвозит Эдуард?» – восклицает коллега в ажиотаже за обеденным перерывом в закусочной неподалеку, куда я привела девушку подальше от любопытных ушей. «Тише!» «Это вышло случайно, говорю же тебе». Реакция Лены бурная, как я и ожидала. Если бы не Дима, в жизни ей подобное не рассказала бы. Самое ужасное, что во дворе меня ждал Дима. И он, кажется, обиделся. По крайней мере, не звонит и не пишет. Я несколько раз порывалась набрать сама. Но что я ему скажу? Да и не делал я ничего плохого. А мой звонок словно признание вины. «Не парься. Мужику полезно видеть, что его добычей заинтересовался кто-то другой еще. У них обостряется инстинкт охотника. А ну, как птичка упорхнет из любовно расставленных силков. Так что Дима сам объявится, помяни мое слово. Пока слишком мало времени прошло. Его гордость уязвлена и так далее. А ты правильно делаешь, что не звонишь первое. Ни к чему это». Отмахивается от темы о Диме коллега. «Ты мне лучше про Эдика расскажи». Меня коробит употребление уменьшительно-ласкательного «Эдик», но я молчу. «Да что про него рассказывать?» Пытаюсь отделаться от нежеланного разговора. «Вот машина у него классная, это да. Внутри так все дорого и в то же время уютно». «Да что мне твоя машина? Меня ее водитель интересует». В итоге весь оставшийся обед меня мучают всевозможными вопросами об Эдуарде Витальевиче. А как он сидит? А как пахнет в его машине? А было ли понятно, по машине один он или встречается с кем-то? И так далее, и тому подобное. Это был ужасный обед, ничего не скажешь. А Лена еще умудряется обвинить меня в невнимательности. И вообще, оказывается, я никудышный шпион. Я не пойму, что за повышенный интерес. «У тебя же Олег есть!» «Или уже нет?» Не выдерживаю я в конце и решаю сама пойти в атаку. «Есть, конечно. И что с этого? Предложение мне никто пока не делал. А умная женщина должна просчитывать все возможные варианты. Такие, как наш новый начальник на дороге, не валяются. И очень редко бывают свободны. Так что это, можно сказать, выигрышная лотерея». «Да-да», выдыхает Елена прекрасная, за умной снисходительностью во взгляде и двигается вперед, гордо покачивая бедрами. Да уж, эта дамочка своего не упустит. Мне почему-то жаль ее Олега, да и Эдуарду Витальевичу уже тоже жаль. Хотя о чем это я? Если мужчина начинает отношения с женщиной, значит, он ее заслуживает. В пятницу я спокойно изучаю социально-политическую организацию ранней родовой общины, а конкретно меня особо заинтересовала экзогамия – запрещение вступать в брак внутри своего рода и предписание вступать в брак с членами других родов. Не думала, что первобытные люди были такими мудрыми, не то что монарши особы впоследствии. Так вот, изучаю я себе особенности первобытного сообщества, никого не трогаю, как про меня вспоминают сразу два прекрасных представителя мужского рода. «Лиза, здравствуй. Как твои дела?» «Это Дима», — раздается в телефоне красивый голос. Я в это время параллельно жую печенье и трубку взяла, не глядя на дисплей. Чуть не давлюсь, честное слово. Предупреждать же надо о таких вещах. Да, Дима, привет, я поняла, что это ты. Говорю я сдавленно, откашливаясь и запивая водой. Я не вовремя? Что у тебя с голосом? Тон парня становится немного раздраженнее. Нет, все нормально. Спешу я заверить его. Просто кое-что читала, не сразу переключилась на телефон. Вот и все. Ясно. Пауза. А ты на работе сейчас? Да, конечно, на работе. Я обычно всегда на работе до 6. У меня редко бывают выезды. Нервничая, я становлюсь очень болтливой и вываливаю кучу ненужной информации собеседнику. Так, может, я заеду за тобой на работу, чтобы мы точно не разминулись и не получилось больше недоразумений? Я густо краснею. Ну, давай. Выдавливаю из себя. Отлично. Значит, в 6 буду у тебя. До встречи. Подожди! Кричу я в трубку так, что все коллеги поднимают свои головы от мониторов. Сори, ребят, сори. Не обращайте внимания. Дима, ты тут еще? Да-да, прекрасная Елизавета, я на месте. Парень заметно повеселел. Извини за вопрос, но куда мы отправимся? Я, быть может, и не одета подобающе. Ты всегда изумительно одета, дорогая. Не переживай. Но все-таки куда? Безуспешно пытаюсь выпытать информацию. «Вечером узнаешь. Чао!» И кладет трубку. «Да уж. Я же страсть, как люблю неожиданные свидания. Мрачно смотрю на телефон, как будто он был виноват во всех моих бедах. Хотя вообще-то отчасти и виноват. Без мобильных телефонов с человеком связаться было гораздо сложнее. Это порождает и свои плюсы, и свои минусы». «Дима звонил, да?» Возбужденный шепот Леночки. И она собственной персоной опирается попой на мой стол. «Дима», — подтверждаю, — чего скрывать очевидное? «Вот видишь, я же тебе говорила», — ликующе произносит девушка. «А чего кислая такая? Уже не хочешь с ним видеться? Эдуард затмил, да?» «Дура, заткнись!» — шикаю на развеселившуюся девицу. «Естественно, нет. Я вообще о нем не думаю, в отличие от тебя, между прочим. Просто Дима так неожиданно позвонил, я как-то не собиралась никуда идти сегодня. Да еще и не сказал, что мы будем делать. А вдруг я плохо буду выглядеть? Я же с утра на работу собиралась все-таки. Да и он сколько меня игнорировал, я уже и думать про него забыла». «Игнорировал действительно многовато. Его бы по-хорошему помурыжить немного. Но ты, как я понимаю, уже дала свое согласие на встречу». Я подавленно киваю. «Ничего. Приятно проведешь вечер. Пятница все-таки. Нечего дома сидеть. Заодно поймешь, нужно тебе продолжать общение с Димой, или он совсем не герой твоего романа». «Ну да, ты, наверное, права. Неуверенно тяну я». «Ха, естественно, я права», — фыркает девушка. «А по поводу внешнего вида не так уж он и плох. Бежевые классические брюки, светлая легкая рубашка, с рукавами в 3/4. Строго и стильно одновременно. Вот личико бледненькое, конечно. Подожди, я тебе блеск для губ дам и румяна». «Стой! Не надо, спасибо. У меня есть своя косметичка. Терпеть не могу чужую. Это же не гигиенично, в конце концов». «И вовсе не такая уж я и бледная. Смотрю на себя в зеркало в туалете. Да, румян на мне нет, но я их не люблю. А губы, конечно, подкрашу. И глаза немного освежу. А больше не стоит, я считаю. Да и не ношу я с собой целый арсенал косметики, как Лена». «Лиза, уже собрались уходить?» На выходе из дамской комнаты я сталкиваюсь, естественно, ни с кем иным, как с Эдуардом Витальевичем. Нет. Кашу глаза на сумку у себя в руках. «Это, мне надо было просто...» «Да, определенно надо было...» Отвечаю, вяло махнув рукой в сторону туалета. «Вот с этим товарищем никакие румяна не нужны. Организм все делает за тебя». «А, ясно. Ладно, неважно все это. Поставьте сумку и приходите ко мне в кабинет. Работа есть срочная. Я надеюсь, у вас не было планов на вечер?» Начальник выжидательно смотрит. «Ну, как вам сказать?» «Мнусь я». «Вообще, если честно, были». «Ничего. Я вас надолго не задержу, 40 минут, час. Не думаю, что больше. А потом отвезу, куда вы там собирались». «Нет, не надо!» Слишком поспешно реагирую я. То есть я имею в виду, что не хочу вас утруждать, и я сама доберусь нормально. Спасибо. Не говорите глупости. Давайте уже идите на свое рабочее место, я вас жду. А то занимаемся тут пустой болтовней, а дела не ждут. И темноволосый красавец разворачивается на 180 градусов и широко шагает к себе. Прекрасно. И что мне теперь делать? Ну вот хоть немного стало на человека похоже, а не на бледную моль. А нос чего повесила? Спрашивает Леночка по моему возвращению в кабинет. Вообще-то я рыжеволосая, а это означает, что я в принципе не могу быть похожей на бледную моль. Вот ты, голубоглазая блондинка, вполне можешь. Неожиданно злюсь я. Ладно, ладно, остынь. Не похоже, так не похоже. Просто кожа у тебя светлая очень, вот и все. Ты чего расстроилась-то? Не из-за моих же слов в самом деле? Нет, из-за Эдуарда Витальевича. Он меня к себе вызывает, говорит, задержаться надо будет. Придется звонить Диме и все отменять. Нажимаю на вызов. Не берет. Должно быть за рулем. Напишу тогда сообщение. Стой! Куда отменять? Ты же не до ночи тут будешь. Напиши, пусть подождет. Ему полезно будет. Ой, не знаю. Мне не хотелось упоминать Эдуарда Витальевича при нем после их прошлой незапланированной встречи. Мою душу терзают сомнения. Тогда и не упоминай. В чем проблема? Лиза, ты меня иногда удивляешь. Вслух я ничего не говорю. Не хочется обострять взаимоотношения с коллегой. Пишу Диме. А Лене решаю больше ничего без острой на то необходимости не рассказывать. А то в итоге меня дурочкой выставляют. Это совсем не дело. Ладно, Лена, хороших тебе выходных. Я пошла. И, не дожидаясь внятного ответа, выхожу из кабинета. В кармане вибрирует телефон. Хорошо, Лизок, буду ждать тебя внизу. Не переживай, не отделаешься от меня. И подмигивающий смайлик. Лизок. Это, конечно, шедевр. И кто только решил, что, коверкая чужие имена, он делает человеку приятное. Или мне стоит называть его Димон? Или Димасик? А может быть, Диманя? Хотя ведь ему реально может понравиться, и не поймет парень моего тонкого намека. Окей, Диманя. Лизок все понял. Отправлено. Посмотрим, как работает мозг у белокурых красавчиков. «Эдуард Витальевич, можно?» Я тихонечко скребусь в дверь. Нервничаю до одури. К счастью, в такие моменты на меня нападает апатия. Ее гораздо легче принимать, чем ту же тахикардию, которую у меня частенько вылезала пару лет назад из-за нервов. «Да, Лиза, проходите». «Ах, вот это мужчина так мужчина, с большой буквы. Чем дольше на него смотрю, тем больше понимаю, что темноволосые особи мне нравится гораздо больше светловолосых херувимчиков. В нем чувствуется порода и эдакая затаенная сила. Не агрессия, нет, но все же сила. И сразу так спокойно становится рядом, кажется, будто бы вот оно, то самое сильное плечо, на которое ты сможешь переложить все свои проблемы, ведь он решит их одним махом. Ой, Лиза, Лиза, и чем только заняты твои мысли? Это твой начальник, а не муж. Сны слишком сильно влияют на твою психику. Неудивительно, что раньше ты страдала всевозможными неврозами. Нельзя же путать реальности, происходящие исключительно в твоей голове. И потом, все это даже не твои мысли. Это рассуждение Элизы об Эдварде, когда она его только впервые встретила. Так я продолжаю себя убеждать, но почему-то в районе груди упрямо шевелится червячок сомнения. Ведь это я ощущаю ауру сильного мужского плеча, а не Элиза. Быть может, Эдуард такой же, как и Эдвард? Но тогда ты с ним будешь несчастлива, романтичная дурочка моя. Присаживайтесь. Чего застыли? Я не кусаюсь. По крайней мере, по пятницам. Усмехается мой начальник. А, да-да. Снова краснею и прячу глаза. Покорить мне такого товарища явно не под силу. Возвращайся с небес на землю, Лиза. Такие парни не для тебя. Иди на свидание с Димой и радуйся этому. Потому что и такие, как Дима, не для тебя. Но они реальней и доступней. а все рассуждения об Эдуарде Витальевиче – сплошная блажь, навеянные рассуждениями Леночки да с нами с Элизой. Вот и все. Значит, смотрите, Лиза, у нас намечается один очень интересный проект. Буквально на следующей неделе должны приступить. Я вас пока раньше времени загружать на эту тему не буду. Мне сейчас нужно, чтобы вы помогли мне систематизировать то, что уже наработано. Я не знаю, как вы тут работали, но это же кошмар какой-то. Такой беспорядок в документации я вижу впервые. Я не только вас имею в виду. Здесь каждый сотрудник этим грешит. Но с этим нужно заканчивать. Тем более вы проектировщик. Порядок на столе и в голове должен быть всегда. Вот, идите сюда. Начнем с этой папки. Сказать по правде, я так и не понимаю, чем мы занимаемся. Что-то складываем, перекладываем с места на место. А толку? Да и зачем я нужна, тоже непонятно. Разве что иметь безропотную рабсилу, перекладывающую документы по приказу начальства. Мой телефон. Ага, прошел уже час. Лизонька, солнышко, намек понял. С нетерпением жду внизу, хватит уже работать. Прекрасная девушка должна украшать мир, а не пахать до ночи. Да уж, какой умный. А деньги на то, чтобы украшать этот мир, ты мне дашь? Вас уже потеряли? Голос начальства возвращает в реальность эффективней звонкой пощечины. Есть такое дело. Решаю не отрицать я. Просто уже час прошел, я обещала на 40 минут опоздать. Ничего. Я думаю, можем на сегодня закончить. Идите за своей сумочкой, я вас подожду. Да не надо, правда, Эдуард Витальевич, я сама доберусь. Не говорите глупости. Я не могу позволить девушке гулять по вечернему городу одной. Мы это уже проходили. Но я не одна, меня внизу ждут. Блею, словно овечка. Тьфу, раздражает. Перед этим оправдываюсь, перед тем оправдываюсь. Да что же это такое? Без мужчин моя жизнь была однозначно спокойней. Прекрасно. Значит, я просто доведу вас до низа. Или вы не хотите появляться с начальником рядом? Это тот ваш ухажер ждет? Глаза мужчины сужаются, и в них появляется нехороший блеск. Именно так обычно смотрит Эдвард на Элизу, когда та его выводит из себя. Да, он. Выдыхаю и выпрямляю спину. Чего бояться? Увереннее надо быть, увереннее. Ты не в объятиях с любовником, законным супругом застукана. Что ж, тогда я тем более провожу вас. Мне кажется, или в его словах скрытый подтекст. На сборы у меня уходит пара минут, не больше. Но Эдуард Витальевич уже ждет меня полностью готовый. А я-то малодушно надеялась прошмыгнуть мимо. На нашей парковке я редкий гость. Да и зачем? Машины у меня нет, а такси останавливается на улице. Я оглядываюсь в поисках машины Димы. В вечерний час пятницы довольно пусто. И тем не менее я не сразу замечаю парня и его автомобиль. И тут ни с того ни с сего Эдуард Витальевич внезапно берет меня под руку. Я так удивляюсь, что просто молча глазею на него недоуменным взглядом. «Лиза!» И снова кажется не избежать неловкой ситуации. Только на этот раз я не сбегу в подъезд.